На дворе уже 2 месяца зима. Белый снег под окнами блестит. В эту ночь всем людям не до сна. Новый год на санях к нам летит. Новый год придет, оставив позади старые печали и мечты. Все вокруг сияет и блестит. Это жизнь, это ты. И к рассвету, дополняя смех людей, новый день настанет чистотой. Рядом свет улыбок всех друзей. Новый год опять с тобой. Новый год придет, оставив позади старые печали и мечты. Все вокруг сияет и блестит. Это жизнь, это